При вступлении в должность Юровский внимательно изучил дом Ипатьева. Еще не зная результата поездки секретаря обкома в Москву, он стал обдумывать план уничтожения пленников. В том, что Романовых уничтожат, Юровский не сомневался. План зрел медленно. Юровский получал удовольствие, обдумывая каждую деталь. Это только на первый взгляд просто ликвидировать 11 человек. Но попробуй-ка сделать это без шума, а главное, не оставить никаких следов. Тут было над чем задуматься. До приезда Романовых большевики обнесли каменный двухэтажный особняк двумя заборами. Первый поставили в двух саженях от здания на высоту окон второго этажа. Второй соорудили через 3 метра от первого, образовав внутри подобие двора. Этот забор целиком скрывал от любопытных глаз и сам дом, и внутренний забор. Со стороны Вознесенского проспекта он примыкал к углу дома с парадным крыльцом, ведущим на верхний этаж. Ворота и калитка были продолжением особняка и соединялись с конюшней, построенной в том же стиле, что и дом. Конюшня второй стороной выходила в сад. Дом стоял на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка. Передним фасадом к проспекту окна комнат первого этажа находились ниже уровня земли, почти подвал. Верхний этаж начинался холлом с парадной лестницей, а та упиралась в фанерную перегородку с маленькой дверкой, за которой располагалась ванная и уборная царской семьи и свиты. Окно ванной выходило в сад, уборной — во двор. Дверь налево вела через проходную комнату второго этажа в зал. При первом знакомстве с домом Ипатьева Юровскому бросились в глаза надписи на стенах. Как древние люди расписывали стены пещер, так красноармейцы набросились на стены особняка, изукрашивая их похабными намеками и рисунками. Истощив фантазию и разочаровавшись отсутствием реакции пленников, они разрисовали огромную катку, в которой стояла пальма, наиболее удачными, на их взгляд, плодами своей радости, и перетащили цветок из караульного помещения, где он находился прежде, в столовую, место постоянных трапез семьи. Сменив Авдеева на должности коменданта, Юровский распорядился убрать цветок, но запамятовал проконтролировать. Первая комната по левой стороне верхнего этажа числилась за комендантом. Не считая зала и столовой, она была ближе всех к комнате царя с супругой и цесаревичем и смежной комнате княжон. Зал, где устроился доктор Боткин, а также комната горничной с прострелом через столовую и комнату камердинера вплоть до кухни, место обитания повара Харитонова и поваренка Сиднева, также не годились. Оставался нижний этаж. Но вся правая часть здания, располагавшаяся под залом и столовой второго этажа, делилась на маленькие смежные помещения. Просторный зал с лестницей, ведущей наверх, был проходным, к тому же из него можно было попасть к обоим входам. Дальше следовали 2 помещения внутреннего поста охраны. Сквозь первое помещение путь выводил к 3 кладовым. Кладовые смежные, но если вход в угловую заколотить, а пройдя первую кладовку, остаться во второй, то окажешься зажатым с обеих сторон помещениями, идеальная звуковая изоляция. Окно всего одно, к тому же с двойными рамами, снаружи покрыто толстой железной решеткой. Комната обращена в сторону Вознесенского переулка, сильно углублена в землю и упирается в забор. Самая маленькая из 3. 7 аршин, 8 вершков в длину и 6 аршин, 4 вершка в ширину. При таких размерах, да когда сопутствующая кучность огня, словом, лучше не придумаешь. Юровский не мог знать, что кладовка, где он планировал совершить расправу, находилась на том же месте, на котором в свое время располагался алтарь бывшей старой Вознесенской церкви. Чтобы за пределами дома никто вообще ничего не услышал, Юровский распорядился военному гаражу держать в резерве грузовик, которые следовало подать к Ипатьевскому дому по его команде. С самого начала акции и до ее окончания водитель просто будет держать ногу на газу. Разбирай потом, кто чего слыхал. 12 верных чекистов для исполнения акции уже давно отобраны, еще в первые дни его пребывания в должности. Как уничтожить трупы, Юровский придумал и того раньше. Один случай из собственной биографии навел на мысль, так что план был готов. К моменту возвращения Голощекина начальник охраны Никулин был единственным человеком, с которым Юровский всесторонне обсудил свой план. Лишь один вопрос не переставал мучить коменданта с того самого момента, когда он почувствовал, что именно ему предстоит оборвать жизнь последнего царя России и его семьи. Все существо Юровского восставало против скорой расправы. Быстрота лишала акцию смысла, ибо есть более мучительное состояние, чем смерть, ее ожидание. Чем больше времени сознание приговоренного живет с пониманием неминуемой смерти, тем полнее чаша терзания и страха, и слаще месть. Значит, надо сделать так, чтобы семья поняла, что ее ждет. Юровский счел этот вопрос техническим. Никулину говорить ничего не стал, а решение принял данное ему властью. Оно оказалось простым, но в его эффективности Юровский не сомневался. Еще с реального училища, тверже всех других законов, чекист запомнил один. Кратчайшее расстояние между двумя точками, находящимися в пространстве, есть обыкновенная прямая линия. Этот закон много раз выручал находчивого Янкеля Хаимовича. Пригодилось его знание и на этот раз. Оставалось дожидаться. День за днем белые продвигались вперед, к городу. Рано утром 16 июля Берзин доложил секретарю обкома о прорыве на одном из участков фронта. В этот же день в районе Красноуфимска произошло настоящее сражение между екатеринбургскими рабочими, пришедшими за хлебом, и местными крестьянами, не желавшими его отдавать. Обстановка накалялась. Дольше ждать было опасно. В полдень, как обычно, выслушав отчет коменданта за прошедшие сутки, Голощекин распорядился привести приказ в исполнение. «Тогда лучше ночью», — ответил Юровский. «На твое усмотрение». Юровский кивнул, но уходить не торопился. Следовало претворить в жизнь главный, известный только ему, пункт составленного плана. Дождавшись, когда в гостинице станет не так людно, он подошел к телефону и вызвал особняк Ипатьева. Негромко приказал начальнику охраны. «Отвези поваренка Сиднева на вокзал с пожитками. Сдай коменданту вокзала, и пусть тот посадит мальчишку на ближайший поезд до Москвы. Но сделай это так, чтобы все видели, как ты его забираешь». Выслушивать вопросы и удивления Никулина он не стал. Грубо перебил, сказав «потом», и повесил трубку. Затем Юровский позвонил в гараж, приказал подогнать машину к особняку ровно в полночь. После этого прошел в самую маленькую комнату номера, устроился на диване и проспал там до 10 часов вечера крепким, спокойным сном. Когда он явился в дом Ипатьева, в караульном помещении отдыхали 12 исполнителей. Ремни с кобурами револьверов гроздями висели на рогах чучела оленьей головы. Тоже отдыхали. «Сколько раз говорил, без оружия ни шагу», — недовольно проговорил Юровский. Прежде чем он успел выйти из комнаты, револьверы разобрали, открыв безжизненные глаза животного. Комендант медленно направился ко второму от ворот входу в дом, вслушиваясь в звук собственных шагов и окидывая помещение прощальным взглядом. Он наткнулся на Никулина в сенях. После очередной проверки постов тот торопился увидеть начальника. Из утреннего разговора Никулин понял, что акция, которую ждали 78 дней, состоится сегодня ночью. «Про Сиднева-то», — сдерживая возбуждение, заговорил Никулин, — «понял я. Хитро придумано». И стал рассказывать подробности. Как только он увез поваренка, пленные заволновались. За обедом говорили мало, к еде почти никто не прикоснулся. За ужином только чай выпили, тоже молча. Прислуга, правда, ворковала. Доктор, гувернантка, Харитонов. Камердинер даже. Подождут немного, потом опять. Все хозяев успокаивали. Мол, привезут Сиднева, куда мальчонке деться. Обычно в 9 семья укладывалась, к 10 вечера уже спали, но сегодня даже не ложились. Слуги те улеглись, но спят ли нет, не разобрать. «Это хорошо, что заволновались», — удовлетворенно кивнул головой Юровский. «Подождем, пока свет погасят». «А потом?» — спросил Никулин. «Сегодня ночью». «Все, как договорились», — подтвердил комендант и тут же приказал. «Введи людей в курс, чтобы каждый на своем месте и без суеты. Потом проверить оружие и отдыхать». Никулин поспешил в караульное помещение, а Юровский снова вернулся к лестнице. Здесь физически ощущалось присутствие пленников, обитавших на втором этаже. Судя по неравномерному тяжелому дыханию, доносившемуся из дальнего конца зала, доктор Боткин спал. За дверьми остальных комнат было тихо. Даже из проходной комнаты камердинера Труппа у самой лестницы, прямо над головой коменданта, не доносилось ни звука. Но именно по этой тишине Юровский чувствовал, что кроме Боткина больше никто не спит. Он закурил. С интересом, будто впервые, глядел на чучело медведицы и двух медвежат, лохматыми столбами, возвышавшихся на лестничной площадке второго этажа. Даже не заметил возвращения Никулина, который, отдав необходимое распоряжение, безмолвно замер за его спиной. Догадался о присутствии начальника охраны, только услышав над своим ухом шепот. «Романовы, как мимо этих медведей проходят, все крестится». «Крестится, говоришь?» Комендант прищурился от попавшего в глаза дыма. «Тогда поведем через вторую прихожую. Зачем же зря господ волновать?» «Через улицу?» — удивился Никулин. «Но так же короче». Он кивнул вперед под лестницу, откуда через караульное помещение путь вел к той самой кладовке. Юровский не удостоил подчиненного ответом, только улыбнулся. С трудом рассмотрев стрелки на часах, сказал вполголоса: «В 12 встретишь грузовик. Загони его в переулок против кладовки. Отдельно дам команду, когда ему нога сдавить без передышки. Через 40 минут проверь посты. Если свет погашен, доложишь». Никулин отправился исполнять приказ. Комендант поставил стул перед первой ступенькой и, повернув его спинкой к себе, сел, широко расставив ноги. Руки он положил на спинку, прикрыл глаза и улыбнулся. Через час в той же самой позе, с такой же улыбкой на лице, его и застал начальник охраны. «Свет погашен во всех комнатах, грузовик на месте», — доложил Никулин и добавил нетерпеливо. «Так как вести-то? Удобнее с лестницы и в кладовку. Через улицу длиннее получается». Юровский, глянув в глаза Никулину, неожиданно подмигнул без намека на улыбку. «Потому и через улицу, что длиннее». Не вставая, он театрально поплевал на окурок, бросив его на пол, зажал подошвой сапога. «Предупреди людей и тащи сюда доктора». Через несколько минут Никулин, согнав под ремнем складки гимнастерки за спину, поднимался по лестнице. Размеренным шагом прошел в столовую, приблизился к кушетке, на которой по-прежнему спал доктор. Едва Никулин коснулся спящего, Боткин вскочил. Опрокинув книжку, лихорадочно зашарил руками по тумбочке в поисках пенсне. «Чшшш!» — строго приложил палец к губам Никулин. «Комендант зовет». Доктор оправил одежду, нервно пристраивая на переносицу непослушное пенсне, двинулся к лестнице. Ёжась от нервного озноба и предчувствия жуткого, он спустился вниз к Юровскому, по-прежнему сидящему на стуле перед лестницей. Боткин вдруг подумал, что неудобно стоять вот так, возвышаясь над собеседником, и спустился на пол. От неловкости один тапок остался на ступеньке. Что-то случилось? Будите Романовых. Папиросный дым медленно утягивало в два черных провала. Трутин погасил окурок, швырнул его в темное пятно подземного лабиринта. Долго терпели. С сарказмом посочувствовал Ледневский. Надеюсь, это все? Или же лет через 10 еще что-нибудь поведаете? На мгновение штабс-капитан замешкался, но затем твердо проговорил. О том, что полк попадет в засаду к большевикам, мы узнали, когда уже не было возможности вас предупредить. Теперь все. Ледневский бросил свой окурок под ноги, придавил сапогом. И на том спасибо. Понимаю ваши чувства. Мне легче только потому, что я уже состарился. Не вижу связи. Состариться — это всего лишь перестать бояться своего прошлого. Я перестал. Теперь боюсь только настоящего. Поздравляю. Кстати, я вас тоже. С праздником, господин поручик. С каким на этот раз? Эк вы обсоветились. Неужели не помните? Деланно повеселевший Турутин вдруг осекся. Его внимание притянул черный провал тоннеля, по которому им предстояло двигаться. «Здесь кто-то есть», — одними губами произнес штабс-капитан. И сразу же в столетние своды подземелья ударился голос нерв. «Не делайте глупостей. Я хочу помочь». Ледневский и Турутин бросились на пол за кирпичную кладку. Взглянув на лампу, штабс-капитан поморщился от досады, пополз к тележке, из которой торчали лопаты. «Не трогайте лампу. В отличие от вас, я вооружен», — предостерег голос. «Если б хотел арестовать или убить, не стал бы разговаривать. Соображайте быстрей». Голос умолк, стало тихо. Местами с вкрадчивым шорохом со стен осыпалась земля. Штабс-капитан прокричал. «Скучно лежать. Еще чего-нибудь расскажите». «Второй тоннель ведет в Кремль», — заговорили из темноты. «Думаю, вам там делать нечего. В керосиновую лавку можно попасть только через меня. Обратно в храм не пройдете мимо поста. Поговорим?» Прочертив землю, Турутин повернул лицо в сторону поручика, зло подмигнул. «А если вы призрак Малюты Скуратова? Их тут на каждом шагу по десятку. Я с призраками дел не имею». Темнота пришла в движение, и скоро внутри стала различима человеческая фигура с револьвером в руке. Человек отделился от стены, сделал несколько шагов вперед, остановился в шаге от освещенного пространства. Как только офицеры поднялись, в дрожащую желтизну света коптящей лампы вошел Артюхин. «Обещайте спокойно выслушать, и я уберу оружие». «И вы поверите обещаниям?» — насмешливо спросил Турутин. «Сегодня день георгиевских кавалеров, а у Евгения Николаевича целых два Георгия. Так что если поручик Ледневский даст слово...» Он замолчал. Молчали и потрясенные офицеры. Первым пришел в себя Турутин. «Ну, обмороков-то все равно не будет, хотя заинтриговали». «Вы должны меня выслушать». Ледневский сделал шаг вперед. «Слово офицера». Артюхин убрал револьвер. Глаза поручика смотрели жестко. «Пришли поздравить?» — спросил он без улыбки. «Я пришел сказать, что отвозить ящики на воровскую малину больше нельзя. Один из уголовников сотрудничает с ОГПУ». Новый удар был не менее чувствительным. Получается, незнакомец знал все. Знал, но не сделал того, что должен сделать чекист. А то, что перед ними сотрудник ОГПУ, сомнений не вызывало. «Это сегодня по радио передали?» — не удержался Турутин. «Чем быстрее вы мне поверите, тем будет лучше для всех. Да, я тоже работаю на Лубянке. Но мотив, благодаря которому я здесь, один, а не с отделением красноармейцев, вас не касается. Есть факт. Ваше дело принять его или нет. Поэтому я спрашиваю, говорим дальше или расстаемся?» Турутин приблизился, всмотрелся в лицо невесть откуда взявшегося гостя. «Чекисты знают о Малине, но ничего не делают», — подытожил насмешливо. «У такого «спокойствия» в кавычках должна быть серьезная причина. Она имеет личный характер». «Что я слышу?» — с притворным изумлением улыбнулся Турутин, садясь на кирпичную кладку. «Неужели в большевистской России есть люди, которые все еще не стали друг другу братьями?» «Если вам так проще понять, да». «Ладно, это не мое дело. Но рано или поздно причина перестанет быть личной. Что тогда?» «До 5 декабря не перестанет». «Узнаю большевистские методы», — насмешливо произнес Турутин, «из всего извлекать двойную выгоду. Приурочили взрыв к церковному празднику, введение во храм Пресвятой Богородицы. Ну что ж, если про себя говорить не хотите, валяйте про нас. Отвозить ящики нельзя, с этим ясно. Но ведь и не отвозить нельзя, иначе ваши феликсы и наши урки все поймут. Получается, выхода нет?» В ночь сильно подморозило, и хотя к полудню стало заметно теплее, Ледневский и Турутин во время езды через каждый час передавали друг другу единственный тулуп. Повозка с двумя ящиками, укрытыми брезентом, двигалась к Малине. От конечной остановки трамвая свернули в сторону, оставалось совсем немного. Штабс-капитан приложил к своему уху бутылку с водкой, которую предусмотрительно прихватил с собой, аккуратно поболтал, сокрушенно качнул головой и сунул в карман. Осталось на обратную дорогу. «А то замерзнем мы с вами, господин поручик, так и не увидев Парижа. Пардон, мы же в Ниццу собирались. Кстати, господин Кругликов, вы уже определились с местом?» Поручик хмуро глянул на товарища, но ничего не сказал, только вожжи дернул. Старая лошадь периодически замедляла ход, время от времени ее приходилось подгонять. Теперь дорога шла лесом. Это был последний, около 2 километров, отрезок пути перед самым логовом. Почувствовав близкое жилье, лошадь заржала. Но если для лошади пристанище означало желанный отдых и освобождение от ноши, выражение лица Ледневского по мере приближения к концу путешествия становилось все угрюмее. В просвете раздетых морозом деревьев замелькали строения хозяйства. Турутин отобрал вожжи у поручика, неожиданно остановил лошадь. «Гражданин Кругликов, зубы расцепите», — попросил штабс-капитан, «иначе нас с вами вместо ящиков здесь положат». «Да», — виновато признался Ледневский и вдруг проговорил, заметно волнуясь. «Тот чекист. Я все думаю, не могу отделаться от ощущения, что где-то уже его видел». «Что же вы так долго мучились? Спросили бы меня, я бы вам сказал, во сне». «Исключительно во сне, господин Кругликов». И уже серьезным тоном договорил. «Нам его сам Бог послал. Поэтому очень вас прошу, держите себя в руках». Приблизившись к дому, офицеры увидели желвака и кирзу. В ожидании гостей те грызли семечки, облокотившись на забор. При виде телеги желвак что-то сказал товарищу, и до Ледневского и Турутина долетело подвизгивание кирзы, которое заменяло уголовнику смех. Как обычно, телега остановилась перед бараком. Под надоевшие шуточки-приговорки желвака открыли дверь, занесли ящики внутрь и поставили рядом с теми, что привезли раньше. Выйдя на улицу, Ледневский стал разворачивать лошадь, а Турутин подошел к желваку. «Скажи хозяину, разговор у меня к нему. Если спит, разбуди». «Ха!» — движением пальца желвак приподнял вверх картуз. «Немного ли начальничков на одного целого меня?» «Не трещи бестолку, язык отморозишь. Хозяина зови». «Уже бежу!» — желвак, дурачась, поднял руки кверху, угодливо потрусил к дому. Ледневский тронул лошадь, шагом двинулся вперед. Турутин подошел к забору, достал бутылку водки, глотнул из горлышка. «Товарищ гегемонский пролетарий!» — крикнул он поручику, который, выехав за ворота, остановился и поправлял подпругу у лошади. Погрейтесь перед обратной дорогой. Заткнув горлышко, кинул бутылку, которую Ледневский поймал на лету. Из дома в накинутом на плечи полушубке показался Гнездо. Турутин повернулся к главарю, но с места не двинулся, давая понять, что будет лучше, если тот подойдет сам. Гнездо понял. Улыбаясь и демонстрируя наслаждение, с которым вдыхается морозный воздух, он направился к забору, зябко поводя плечами и громко цитируя. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись». Вот это стихи, а? Не то что нынешнее племя. Он подошел, не переставая улыбаться. Турутин отметил его настороженный глаз. «Вам доброго здоровица, а нам не хворать», — привычно проворковал Гнездо. «Беда приключилась, или же просьбу имеете?» «Беда и просьба одно и то же, только называются по-разному». «Вам видней», — настороженно откликнулся главарь. «Долг хочу вернуть», — штабс-капитан оглянулся по сторонам. Недалеко маячили желвак и кирза. «Говорят, спасибо не булькает». Гнездо вежливо захихикал в ответ и, перехватив взгляд Турутина, вздохнул. «Верно мыслите. Людишек смущать — грех. Прогуляемся за огородку». Запахивая тулуп, он двинулся вперед. Турутин последовал за ним. Когда вышли за ворота и прошагали мимо повозки, штабс-капитан сказал вполголоса: «Нехорошая весть, Гнездухин». Бывший жандарм только лицом окаменел, но с шага не сбился. «Выходит, не уследил за желваком? И на старуху бывает проруха. Воспитанник ваш у чекистов столуется. Эх, кабы задний ум да наперед! Как же ящики-то? Забудьте про них. Кстати, убивать вашего подопечного, к нашему огромному сожалению, нельзя. Крестники догадаются. Господь справедлив, воздастся и вору за грех человеческий. Сколько времени на круг получается? Взрыв назначен на 5 декабря. На вашем месте на большее я бы не рассчитывал. 5-го так 5-го. Уложусь. Спасибочки за упреждение». Турутин остановился, что-то достал из кармана, протянул главарю. Гнездо увидел в руке Турутина черную пешку. Камешек, как обещал. Гнездо аккуратно взял фигуру, незаметно подкинул на руке, пробуя вес. Пешка была тяжелая. Он поднял недоуменный взгляд на офицера. «Наверху камешек, понятно. Но ведь фигурка-то, если не ошибаюсь, и внизу откручивается, а?» «За хорошую службу, Гнездухин». Гнездо, понимающе, покивал головой. Засовывая пешку в карман и, глядя в глаза штабс-капитану, прошептал, едва шевеля губами: «Не поминайте лихом, ваше благородие. Зная, что желвак и кирза по-прежнему наблюдают...» Главарь передернулся от мороза, крякнул и быстро зашагал к дому. Пустую повозку обратно в город довольная лошадь тянула резво.